Глава 19. Последнее туше. Французский туше — трогать, прикасаться. В фехтовании укол, удар, нанесенный в соответствии с правилами. Сентябрьское солнце медом заливало город, когда Самсуд стояла перед своим знаменитым старинным зеркалом, готовясь к первой в своей жизни настоящей свадьбе. И не просто к свадьбе, к венчанию. Конечно, Сергей слегка погорячился, и через 3 дня никакой свадьбы не получилось. Но вовсе не из-за того, что в ЗАГСе была очередь. Во-первых, Габузов сразу заявил, что всякие там дворцы и ЗАГСы им не нужны. Они будут венчаться. И непременно в армянской церкви. Во-вторых, Самсуд сама решила, благо отныне средства позволяли, попробовать созвать на свадьбу всех тех, кто помог ей обрести себя в это необыкновенное лето. А в-третьих, Карина заявила, что раз уж ее лучшая подруга выходит замуж за человека, который на четверть армянин, да еще и венчается в армянской церкви, просто необходимо, чтобы и невеста была одета в национальный подвенечный костюм. Разумеется, на все это ушло немало времени. Самсуд с Габузовым старательно пытались не пропустить никого, и в результате количество гостей неумолимо подкатывалось к 1 сотне слишком. Одни афинские терпетросяны занимали список в поллиста, за минусом, естественно, господина Рюпаса. За ними, уступая лишь совсем немного, шли пирейские докеры Сергея с примкнувшим к ним рыбаком Жорой, кипрские силы правопорядка, представленные Овсаной и ее родней, местные представлял Толян, назначенный шафером, интербригада адвокатов, парижанки Габриэль, Ануш и Берта, примчался из Кеппинга Матос к глубокому облегчению Самсуд без новой супруги. После того, как Самсуд рассказала матери о своей шведской встрече с отцом, Гала Тарасовна прорыдала всю ночь. А на следующий день они с Матосом, выпав из социума, проболтались неизвестно где, вернувшись лишь глубокой ночью. При этом глаза у Галы блестели, будто у нашкодившей кошки. Наконец Габузов умудрился даже отыскать престарелого правого крайнего нападающего из команды Марселя, некогда игравшего вместе с покойным Семеном Луговуа. Все эти люди прибывали в Петербург и останавливались кто в гостиницах, кто у Габузова, а кто и в обеих квартирах Самсуд, которые очень скоро превратились в настоящие проходные дворы. Словом, суматошная жизнь била ключом. Но на последнюю ночь Карина решительно выгнала всех из старой квартиры Самсуд. «Надо же девичник устроить», — смеялась она. «Нам с сумкой напоследок тоже о многом поболтать хочется». В эту ночь они действительно переговорили о многом. «Видишь, я же говорила тебе, что счастье можно найти только через обретение себя, а себя обрести через корни. Ты вон, гляди, совсем другая стала, самостоятельная, смелая, настоящая армянка». «Да все это не так просто, Каринка. Корни корнями, но, скорее всего, произошло из-за того, что мне встретилось столько разных и замечательных людей». «И все армяне, заметь», — не унималась Карина. «Да брось ты», — рассмеялась Самсуд. «Прежде всего, они просто хорошие люди. А хорошие люди, как и плохие, есть среди всякого народа. И вот без этих хороших людей я не узнала бы о себе так много нового, не открыла бы в себе того, чего и не подозревала никогда, понимаешь? Доброта вызывает доброту, благородство влечет за собой благородство, смелость чужого поступка — свое собственное мужество. Я в последнее время все вспоминаю одного старика. Какого, Самвела Агу, что ли? Нет, не его, а совершенно незнакомого старика-армянина, которого видела однажды около моей бывшей школы, когда в начале лета я шла увольняться, и ужасно, честно говоря, трусила, а он согнал с газона какого-то нового русского с его навороченной машиной. И ведь совсем старый был, а не побоялся. И парень, не поверишь, послушался. И это так тогда меня собрало, подстегнуло, что ли, и тогда-то, наверное, все и началось. А все-таки здорово, что Сергей тоже квартерон, гнула свое непробиваемая Карина. Значит, в детях ваших крови-то будет уже половинка. А мне говорили, что полукровки — это самые неустойчивые существа на свете. Кровь их в разные стороны так и тянет. Глупости. Раз на раз не приходится. Наоборот, они все талантливые и умницы. Короче, надо тебе армянский учить. Наверное, придется, — вздохнула Самсуд, у которой армянские буквы всегда вызывали восхищение, но, так сказать, эстетическое. При этом выучить их ей всегда казалось делом немыслимым. А то и правда, все вокруг вроде говорят, только мы с Сергеем как рыбы молчим. Ну, Сергей-то не в пример тебе многое понимает и даже говорит. Он вообще к языкам способный. А бабушка твоя, помнишь, как пела? Вдруг Вздохнула Карина и посмотрела на портрет, тускло мерцающий в окружающей полутьме. «Помнишь про волка?» «Про волка? Это про которого ты тогда Нине Ивановне сказала?» Как-то раз, когда в 10 классе глупая училка по географии в очередной раз занудила про ответственность, значимость и долг партии, Каринка свела черные брови в тонкую полоску и буркнула, ну, пошла волку Евангелие читать. Самсуд тогда сразу представила себе величественную географичку в позе пастора, потрясающую огромной книгой над головой съежившегося, но тем не менее внимательно смотрящего из-под лобья, как бы половче ее цапнуть, волка, и громко рассмеялась. С тех пор это выражение, так поразившее Самсуд своей образностью, стало одним из ее любимых, и она научилась прикрываться им как щитом от всяких занудных, но неизбежных вещей. «Да нет же, это все ерунда. А вот у твоей бабушки заклинание было классное». И Карина с таинственным лицом зашептала скороговоркой: «Восемью пальцами двумя ладонями, гривой лошади Саргиссовой, тем же злом ли Моисеевым, тем копьем ли свят Егория, то или верой свят Григория, Богоматери святым млеком». Самсуд почувствовала, как ее охватывает самая настоящая жуть. Но бабушка Моро на стене все так же слегка улыбалась беспечно и ласково. «А вот дальше не помню», — вздохнула Карина. «Думала, может, ты знаешь?» «Нет», — с искренним сожалением ответила Самсуд. «А ведь надо все это обязательно помнить. И помнить всех. Тогда и нам будет лучше и легче. А Саргис это кто?» «Как? За Саргиса замуж идешь, а не знаешь? Вай! Саргис, сумка, это святой Сергий, вот кто! А вообще, я давно хотела тебе сказать. Помнишь про таинственную лампаду?» «Нет, и про лампаду не помню», — окончательно смутилась Самсуд. Тоже Моро Геворковна рассказывала, что, мол, горит в горах Арагатса загадочная лампада. Кто уж ее зажег, не помню, то ли сам Господь Бог, то ли Григорий Просветитель. Но дело в том, что увидеть ее может только чистый сердцем. «Так вот ты, сумка, как та лампада. К тебе только чистые душой люди тянутся. Настоящая ты, Самсуд, живая». Самсуд счастливо покраснела от такой, по ее мнению, совершенно незаслуженной похвалы и поспешила перевести разговор на другое. «Послушай, а что же у нас на свадебном столе? Разве никто хаш не сделает? Ведь если по-армянски, то...» «Вон что вспомнила Джан», — хмыкнула Карина. «Так ведь хаш должен делать глава семейства, да и то по субботам. Это, как я понимаю, чтобы все могли похмелиться и достойно закусить». «А знаешь, мне тут один старичок рассказал», — начала Самсуд. «Какой старичок? Тот самый, который нового русского с Мерседесом построил?» «Нет, того я с тех пор больше не видела. Другой. Мы как-то случайно разговорились в очереди в аэропорту, и он рассказал мне легенду про то, как родилось блюдо». «Да что ты?» «Ага, представляешь, давным-давно у одного богача было три сына. Все они были толстые и постоянно болели всякими болезнями. А у бедняка, что жил напротив, было шесть сыновей, все тощие, и никто ничем не болел. Ну вот богач однажды вызывает этого бедняка и спрашивает, как это так получается, Саркис-ага? Мои дети едят самую жирную и хорошую пищу и постоянно болеют. А твои гложут одни кости, а здоровы, как быки». «Дурак какой этот богач, право слово», — проворчала Каринка. «Сегодня любому известно, что от жирной пищи один вред». «Так это сегодня, а тогда, в древности», — продолжала Самсуд, — «никто не знал ничего этого». «Как не знал? Небось, бедняк этот ему и объяснил». «Да, бедняк и объяснил», — подтвердила Самсуд. «И стали с тех пор богатые армяне хаш готовить», — рассмеялась Карина. «Тьфу, ерунда какая, прости господи». Так они и проболтали бы до утра, если бы Карина вдруг не спохватилась и не сказала, что надо спать, поскольку день завтра предстоит тяжелый. «Знаешь, как говорят, самое трудное — это быть невестой на собственной свадьбе, так что спи». И они заснули, а фонарь все светил в незашторенное окно, и старый портрет улыбался, не смыкая глаз и храня их сон. И вот теперь Самсуд стояла перед зеркалом, а над ней колдовали Карина и старая Сато. Карина нервничала и уже окончательно замучила бы Самсуд, если бы не мудрое спокойствие старухи. «Разве ж так невесту к алтарю собирают?» — тихо говорила она. «Каждое движение значение должно иметь, во всем смысл должен быть. Ведь прелесть такого костюма в чем?» — учила она, поправляя на Самсуд длинную белую рубашку и протягивая взятый из рук Карины длинный, открытый на груди и с разрезами по бокам архалук. «В том, что он всех красит, кто замуж идет, и девочку тоненькую, и зрелую женщину. Вот так повернись, внучка, А теперь давай сначала шарф, чтобы талию обрисовать, а поверх нее пояс серебряный. Что ты мне даешь, Вай? Вдруг нахмурилась она. Это разве пояс? Это веревка, на которую только барана привязывать. Старуха тяжело встала и ушла в отведенную ей бывшую комнату Моро. Самсуд и Карина переглянулись. А ты сама-то знаешь, как во все это одеваться? Вроде знаю, неуверенно протянула Карина. Давай попробуем, нам все равно ничего не остается. Но только она стала безуспешно пытаться повязать Самсуд пояс, из комнаты вновь выплыла Сато, неся в руках нечто сверкающее и скользящее. Вот тебе пояс, мой подарок. Его мне брат купил, когда замуж собиралась, еще в Александрете. Но не могла я поменять брата на Яра. А тебе никого менять не надо, Джан. Пусть твой будет в память о Самвеле. О, бабушка! — только и прошептала Самсуд. И на талию ей лег легкий, чеканный, отливавший всеми цветами радуги серебряный пояс. И тотчас в фигуре новоиспеченной невесты появились и законченность, и грация. А теперь голова. И голову Самсуд облег тонкий шелковый платок под названием «Пали», который Карина раздобыла у кого-то в общине. Платок был старинный, расшитый мелким цветочным узором и обрамленный кружевами, которым возраст придавал благородный цвет слоновой кости. Потом Сато подала ободок с вышитой лентой, прижавший платок, который лег как влитой. На шею, холодя, опустилась давно приготовленная тяжелая и так же, как и пояс, серебряное ожерелье Моро, тоже единственное, что осталось у нее от родителей. «Славное ожерелье», — оценила Сато, — «старое, сразу видно работу мастеров с берегов Ярахса». С этими словами величественная старуха снова поднялась, ушла в комнату и, вернувшись, обрызгала Самсуд водой изо рта. «Это чтобы каджи не тронули. Святой водой Сафона ограждаю тебя. Каджи — злые духи». Наконец Самсуд смогла посмотреть на себя и сама, и на нее глянула из зеркального проема какая-то незнакомая прекрасная женщина, в больших глазах которой светились надежда, благодарность и любовь. Вошедший в комнату Габзов только ахнул. Все близлежащие к армянской церкви святой Екатерины места были заполнены машинами и любопытствующими. А уж во внутреннем дворике было и вовсе не протолкнуться. Стоял глухой, сдерживаемый говор на множестве языков, и выходивший из машины под руку с Габузовым Самсуд, показалось, что они словно бы окунулись в какой-то странный древний мир смешения языков, в котором сама она — единственная и несравненная владычица. Из глубин памяти неожиданно всплыли строки старинного церковного песнопения, которое Моро изредка напевала. Бабушка и сама-то его слышала лишь в глубоком детстве, когда еще со своей матерью ходила в церковь. «Тайна глубокая, непостижима ты безначально. Ты украшаешь горние царства, словно предвестие недоступного света. Ты украшаешь великой славой и блеском воинство сил светоносных». До начала церемонии оставалось еще немного времени. Безлошадные гости, которых здесь было большинство, спешили избавиться от свадебных подарков, дабы войти в храм с пустыми руками и с открытым сердцем. На правах шафера Толян решительно отсек дарителей от брачующейся пары и приказал складывать дары в багажник свадебного лимузина. К машине тут же выстроилась немалая очередь. Заядлый курильщик Матос потянул без пяти минут зятя за рукав, предлагая пыхнуть по последней холостяцкой. И хотя Сергею очень не хотелось даже на несколько минут расставаться со своей возлюбленной, желание отца было законом. Да и нервишки, в общем-то, тоже требовалось слегка успокоить. Ошеломленная, близкая к полуобморочному состоянию невеста, не успевала принимать поздравления и поцелуи. Родные, знакомые, незнакомые лица мелькали перед ней, словно в калейдоскопе. Самсуд не успевала их запоминать, поскольку в эту минуту она не чувствовала ничего, кроме переполняющего ее неправдоподобного безбрежного чувства счастья. «Царю что дам, я с ним что схоже, с его зеленым солнцем схоже». «Не гомоспюр ли, что не вянет? Не вянет, с этим солнцем схоже!» Самсуд вздрогнула, услышав некогда запавшие в сердце строки, и обернулась в сторону их произносящего. После чего вздрогнула снова. Перед ней стояла та самая блаженная старуха-армянка с печальными глазами Мадонны. В руках у нее был маленький букетик фиалок, который она протянула невесте. «Это вы?» — прошептала потрясенная Самсуд. Я столько дней и ночей думал о вас. Я даже не знаю, как вас...» «Тсс!» — тихо произнесла блаженная и приложила сухонький старческий палец к губам. В следующую секунду этим же пальцем она молча указала в сторону свадебной машины. Самсут обернулась. Какой-то мужчина, отстояв свою очередь, аккуратно присовокупил к растущей горе подарков небольшую белую коробку, перевязанную алой цвета крови лентой, и, продираясь сквозь гостевую толпу, быстро зашагал прочь в сторону Невского. Близоруко всмотревшись, Самсут явственно разглядела знакомый шрам на правой скуле. «Сережа!» — испуганно закричала она, и Габазов, отбросив сигарету в несколько прыжков, поскочил к ней. «Что случилось, милая? Да на тебе лица нет». «Вон там! Человек уходит! Видишь?» «Где уходит? Кто уходит? Никого не вижу. По-моему, наоборот, все идут только сюда». «Это был он!» «Да кто он?» «Человек со шрамом! Богомолов! Ты еще, кажется, называл его танкистом». «Фу!» — облегченно выдохнул Габазов. «Успокойся, тебе просто почудилось». «Нет, и не может здесь быть никакого танкиста, поскольку в настоящее время он находится за 1000 километров отсюда, в тюрьме, в Иверне. Это все от нервов». «Да нет же, говорю тебе, я узнала его». Самсут беспомощно сжимала в руках букетик невесты, с ужасом думая о том, что Сергей и вправду может ей не поверить. «Это был он. Он положил в машину белую коробку, перехваченную алой лентой. Бабушка, ну хоть вы ему скажите». Она судорожно покрутила головой по сторонам, но старухи-армянки уже нигде не было. «Сережа, ну что ж ты? Ведь ты мой муж. Ты обязан, ты должен мне верить». «Ну хорошо», — растерянно пробормотал Габузов. «Подожди здесь, я сейчас... Толян!» Быстро подошел он к приятелю, который в данный момент был занят наведением мостов с красоткой Ануш. В роли переводчика любезно выступал сам мсье Шарен. «Ты мне нужен срочно. И ты, Шарен, тоже». «Чего, пора начинать?» — проворчал Толян, нехотя покинув общество парижанки. «Да-да, Сергей, я тоже так считаю, пора», — подтвердил Шарен. «Если подтянется еще хотя бы десяток опаздывающих гостей, мы все просто не поместимся внутри». «Погоди, Шарен, скажи лучше, какая последняя информация у тебя имеется по русскому киллеру со шрамом?» «А, так ты в курсе?» — помрачнел лицом Шарен. «В курсе чего?» — напрягся Сергей. «Извини, просто не хотел до свадьбы рассказывать. В общем, этот ваш русский оказался чертовски удачливой канальей. 2 недели назад ему удалось сбежать при перевозке из Аверни в Париж. Его сейчас активно разыскивают, но...» «Что «но»?» «Есть сведения, правда, пока еще не вполне подтвердившиеся, что ему удалось покинуть Францию». «Зашибись! И это называется европейская полиция», — мрачно констатировал Толян. «Теперь все, пиши пропало. Хрен ты его где найдешь». «Несколько минут назад его видели». Севшим голосом произнес Габузов. «Где?» «Здесь». Самсут уверяет, что он был в толпе гостей. Положил в машину какой-то сверток, типа подарок, и спешно удалился. «Пиздец! Приплыли тапочки к обрыву. Вот только новых башен-близнецов нам здесь и не хватало». В отличие от Габузова и Шарена, пребывавших в состоянии полнейшего ступора, Толян, которому было не впервой попадать в подобного рода критические ситуации, повел себя деловой и решительно. «Значит так, братцы мои, никакой паники, иначе здесь начнется настоящая ходынка. Засим срочно начинаем венчание, абсолютно всех загоняем внутрь и закрываем двери. Шарен, ты заходишь последним, и, соответственно, за тобой контроль выхода. Пока я лично не дам добро, из церкви никого не выпускать». «Понял, костьми лягу», — мрачно подтвердил француз. «А вот костьми ложиться не хотелось бы, по крайней мере, сегодня. Да, еще одно. Перед началом таинства обязательно предупреди батюшку, или как он там у вас называется, чтобы церемония продолжалась строго до тех пор, пока я не дам соответствующую отмашку». «Как ты себе это представляешь?» — очнулся, наконец, Габузов. «Это же церковный обряд. Он должен длиться ровно столько, сколько должен. Это тебе не лекция в сельском клубе». «Если понадобится для дела, пусть читает лекцию. Стихи, притчи, байки, пересказывает историю Армении от Ноя, неважно что. Корону Российской империи помнишь? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, вот примерно в таком ключе». «Я не позволю устраивать из нашего венчания цирк», — заупрямился Сергей. «Амиго, согласись, уж лучше шапито, чем братская могила. Все, по коням, парни, время дорого. Теперь, как говорила старушка Каплан, главное не испортить замысел исполнением. Да, и водителя лимузина с собой забирайте. Объяснить ему, дескать, обычаи требует. Только пускай он мне ключи от тачки оставит. И давайте-ка сверим часы, на моих сейчас 14:03. Через несколько минут площадка перед храмом опустела. Закрывая за собой тяжелые двери, парижский адвокат бросил прощальный взгляд на Толяна, но тому было не до Шарена. Раскалившийся до бела мобильник опера отчаянно слал в эфир сигналы тревоги и общего сбора. 14:21. Взрывотехник Леша Геращенков прибыл на место через 18 минут. Прибыл в крайней степени раздражения. Во-первых, звонок Толяна выдернул его прямиком из кинотеатра «Аврора», в котором чета Геращенковых с азартом следила за приключениями героев фильма «Парк юрского периода 3». Во-вторых, Алексей, так же, как и его коллега опер, терпеть не мог непрофессионализма в работе. А потому являться к месту предполагаемого заминирования с голыми руками считал хреновой, мягко говоря, идеей. Правда, по пути он заскочил в пикет милиции на станции метро «Гостиный двор», где под расписку выцегонил у дежурного постового изделия «Анкер» — обнаружитель временных замедлителей взрывных устройств, предназначен для обнаружения бесконтактным способом часовых замедлителей и дешифраторов команд современных минно-взрывных устройств. Являясь пассивным обнаружителем, не создает условий для несанкционированного срабатывания взрывных устройств. Не бог ведь что, но все лучше, чем ничего. «Ты, Толяныч, походу совсем с глузду съехал. Невский, центр. Да сюда надо срочно команду ФСБшников вызывать. Население из близлежащих домов эвакуировать». «Спокойно, Леха. Не ссым с Трезором на границе. И он не ссыт, и я не ссу. Для начала мы всего лишь аккуратненько проверим, посмотрим. Может, я зря панику поднял. Так чего служивый народ в выходной день туда-сюда гонять? Ага, а я, значит, не народ? Меня, значит, можно из киношки выдергивать?» — не унимался Геращенков. «Ну и кто ты, спрашивается, после этого? Скотина форменная. И это в твоем случае еще самое ласковое». «Да не убивайся ты так, Леха. Я тебе этих динозавров на видео подарю, у меня есть. В общем так, путь сюда. Смотри». Оперативник осторожно открыл багажник. «Взрывное устройство может находиться в белой коробке, перевязанной красной лентой. Я тут пошукал немного, и, насколько понимаю, речь идет вот об этой, вон, под кофеваркой, видишь?» «О, Господи, он пошукал!» — картинно закатил глаза Алексей. Однако взгляд пытливый сейчас заметил бы сверкнувшие в них искорки делового азарта. «И как таким кретинам личный состав доверяют? А ну, отвали отсюда! Христа ради, не мешай! Лучше проследи, чтоб сюда какого случайного туриста не занесло!» Толян послушно отошел от машины и, наблюдая за отработанно отточенными движениями взрывотехника, нервно закурил. Тем временем Алексей, проведя предварительное сканирование, аккуратно разобрал завалы подарков, осторожно вытащил коробку и, отойдя на середину двора, бережно положил ее на асфальт, после чего встал на колени и продолжил колдовать анкером. А в кармане у Толяна завибрировал мобильник. «Мы нашли его!» — раздался в трубке взволнованный голос Андрюхи Кутепова. «Копеечка припаркована возле пассажа. Танкист внутри на водительском сиденье. Один». «Понял тебя. Теперь главное, не вспугните». «А как у вас? Нашли что-нибудь?» «Пока не знаю. Перезвоню». «Андрей, умоляю, только не потеряйте». «Обижаешь, начальник». Через пару минут Геращенков наконец выпрямился. На негнущихся ногах подошел к оперативнику и заметно дрожащими пальцами тоже потянулся за сигаретой. Иных комментариев не требовалось. Это была она, бомба. «Все, вызываем ФСБ», — хрипло произнес Леха после двух глубоких затяжек. «Твою мать! Вечно с тобой вляпаешься в такое дерьмо!» «Что там?» «С вероятностью 99% объектное взрывное устройство». «Насчет объектного поясни. Внутри часовой замедлитель. Взрыв производится по истечении заданного промежутка времени или подачей управляющего сигнала по проводам или радиолинии». «И каков заданный промежуток?» «Ты вообще с головой дружишь или как?» — вспыхнул Геращенков. «Откуда я знаю? Я что, по-твоему, способен видеть сквозь плотный картон?» «Значит, надо открыть коробку и посмотреть», — беспечно констатировал Толян. «Идиот! А если там стоит дополнительный взрыватель на разрыв, на открывание?» «В конце концов, я тоже мог ошибиться. Здесь, чтобы быть уверенным на все 100, нужна специальная аппаратура, а не эта эбонитовая палочка. И все-таки я считаю, что там только таймерный вариант». «Что, имеешь богатый взрывотехнический опыт?» — огрызнулся Алексей. «Имею богатый опыт, но сугубо жизненный. Объясняю. Мои парни засекли объекта, который заложил эту хреновину в машину. Находясь в непосредственной близости, он довольно серьезно рискует. Однако почему-то не уезжает». «Вопрос, почему?» «Ну и почему?» «Он намеревается лично убедиться в том, что адская машина сработала. Причем, сработав, достигла нужного результата. Его цель — молодожены. Но после церемонии венчания они не полезут в багажник разглядывать подарки. Они поедут кататься по городу, а к 4 выдвинутся на банкет. Значит, бомба сработает в момент движения лимузина. Сколько может длиться стандартная церемония венчания? Ну, 40 минут, ну, час. Вот для чего и нужен таймер. Сейчас у нас 14:34. Следовательно, полчаса как минимум до взрыва у нас с тобой есть. Логично? Ну, может, оно и так, нехотя согласился Геращенков. Вот только у этого твоего объекта вполне может иметься дополнительный электронный детонатор на случай необходимости досрочной детонации. Ах, вот как. Блин, спасибо, что предупредил. Ну, эту-то проблему мы сейчас постараемся исключить. Толян набрал номер Кутепова. Андрей, танкиста надо срочно крепить. Попробуйте вариант с гаишником, чтобы наш хрюн сначала вылез из машины. Важный момент. При задержании в первую очередь блокируйте ему конечности. Хоть ласточку из него делайте, но руки обязательно замком и за спину. После хорошенько обшмонайте. В противном случае могут быть сюрпризы. Когда закончите, сразу дай знать. Все, удачи. 14:43. На лбу оперативника мелкой сеточкой выступили блестящие капельки пота. В висках сотни маленьких молоточков пульсировала, стучала кровь. Толян мотнул головой, пытаясь стряхнуть с себя липкий страх. Но мокрые ладони, сжимавшие крышку коробки, все равно продолжали подрагивать, а молоточки, казалось, заколотились с удвоенной силой. «Бог не выдай, свинья побрезгуй», — прочел последнюю мантру Толян и, зажмурившись, открыл крышку. Секунда, вторая, десятая. Вся жизнь перед глазами так и не промелькнула, и теперь их глаза можно было безбоязненно открывать. Толян осторожно приоткрыл сначала правый. Зеленые электронные циферки таймера крутились, наступая друг на друга, торопясь к выставленному сбоку времени Че. Таковым было назначено 16:30. Опер бросил взгляд на кисть левой руки, 14:48. «Ну ты и мудак, Толян!» — восхищенно протянул Геращенков, заглядывая оперативнику через плечо. «Тебя надо срочно на ПФИ отправить и комиссовать с белым билетом». ПФИ — психофизическое исследование. В обязательном порядке проходят все поступающие на службу в ОВД. При необходимости ПФИ может быть проведено повторно, вне зависимости от срока службы. Как человека хронически контуженным на всю голову. Странно, я был уверен, что фора по времени у нас окажется гораздо меньше. Проигнорировав ремарку товарища, задумчиво проговорил Толян. Ни хрена не понимаю. А что тут понимать? Просто дуракам счастье. Еще успеешь заскочить в церковь и поставить здоровенную свечку за здравие. Со свечкой это успеется. Главное, чтобы не глицериновое от начальства. Сейчас надо ковать железо, пока не остыло. Слушай, Леха, как эта хреновина в принципе выключается? Я так понимаю, чтобы обнулить, нужно просто опустить тумблер вниз. Достаточно примитивная модель, хотя заряд вполне себе серьезный. Если сугубо на глазок, полкило в тротиловом эквиваленте, не меньше. Мерси за консультацию. Толян аккуратно закрыл коробку и взял ее в руки. Осторожно, не картошка. Да ладно тебе, не учи убогого. Ты сейчас куда? Если я тебе больше не нужен, пойду верну метрополитеновским анкер и двинусь на воссоединение с семьей. Валяй, и спасибо за помощь. Одним спасибо не отделаешься. Заметано. Украду тебе со свадебного стола бутылку армянского. Две. И еще, Толян, не вздумай проболтаться. Меня здесь не было, я тебя не видел. Если до моего руководства дойдет слушок, что я участвовал в этой вашей авантюре, боюсь, одним неполным служебным не отделаюсь. Я, по твоей милости, сегодня нарушил минимум 20 параграфов служебной инструкции. Брось. Тормоза придумали трусы, а инструкции — крысы, штабные. Автоматически отшутился Толян. В данный момент опера больше всего тяготило не укладывающееся в его изначальное логическое построение время взрыва — 16:30. Если следовать сценарию свадьбы, в это время вся их гоп-компания, включая молодых, уже вовсю будет кутить в ресторане. Перехватив коробку под мышку, Толян двинулся к своим, а взрывотехник Геращенков побрел в сторону метро, размышляя о том, что перед тем, как воссоединиться с семьей, ему жизненно необходимо махнуть соточку, а то и все 150. 14:51. Дима Богомол сиротливо раскинулся на заднем сиденье копейки в позе распятого на кресте ветерана восстания «Спартака». В данный момент его руки были зафиксированы браслетами к противоположным дверцам машины. На лице скорбь, под носом красная юшка, на устах беззвучные проклятия. «Ваша поза меня удовлетворяет», — процитировал своего любимого Бендера Толян, по-хозяйски усаживаясь спереди и водружая себе на колени коробку с адской машинкой. Настроение у опера сейчас было приподнято, ибо одного только беглого взгляда на танкиста хватило, чтобы разрешить головоломку с выставленным на бомбе таймером. «Везем в контору?» поинтересовался у начальника Андрюха Кутепов, рожа которого буквально светилась от удовольствия. Еще бы, за каких-то полчаса столь легко и изящно срубили даже не палку, а целую палицу. Правда, на дырку для ордена все одно не тянет, но вот на премию в приказе вполне. Погодь чутка. У меня тут одна мыслишка появилась. Кто там с тобой на дежурный приехал? Стандартный набор. Додик, Симпсон и Михальченко. Во, Симпсон самое то. Отправь-ка ты его в пассаж. Пусть купит диктофон. Чего купит? Диктофон. Ну и батарейки к нему, соответственно. Только предупреди, чтобы одна нога здесь, другая там. Как-никак, бомбу везем. И она, сука такая, между прочим, тикает. Ага, легко сказать, купи. А на какие шиши? Одолжим. Он хотя бы у Дмитрия Леонидовича. Ему теперь все равно деньги долго не понадобятся. Толян перегнулся и, сноровисто обшарив карманы задержанного, жестом заправского фокусника выудил пухлый лопатник. Богомол зыркнул злобно, но комментировать происходящее не стал. Берег лицо и нервы. 15:17. Теперь куда? Давай сворачивай на Минеральную, там до конца и налево. Аккурат в пустырь упрешься. Понял, делаю. Мужики там как, не отстали? Все нормально, висят на хвосте. Сюда, что ли? Во-во, и до упора. Через пару минут вишневая копейка остановилась посреди огромного пустыря, расположенного на территории одной из городских промзон. Метрах в 50 от нее притормозила служебная девятка с непримиримыми борцами с организованной преступностью внутри. Так, Андрюха, теперь дуй к нашим. Скоренько обеспечьте подобие оцепления. Дабы сюда бомжара какой или собачник случайно не забрел. А мы тут пока с Дмитрием Леонидовичем пообщаемся. Кутепов подорвался исполнять приказания, а Толян с явным облегчением убрал с коленей коробку и положил ее на водительское сиденье. Пошарив в бардачке, он выудил из него замасленную тряпку и вытер свои вспотевшие от напряжения ладони. Распятый танкист молчал и лишь бросал косые нервные взгляды на левое запястье с лонжином. «Хорошие часы», — похвалил оперативник. «Почем брал?» «Пошел ты!» «Понял. В таком случае лирику опускаем, переходим к суровой прозе. Сейчас я задам тебе несколько вопросов. А ты мне на них ответишь честно, обстоятельно и под диктофон». «Да пошел ты», — повторил танкист и снова скосился на часы. «На самом деле, по закону жанра, сейчас ты должен был задать мне вопрос. А что будет, если я не отвечу?» — спокойно напомнил Толян. «И что же будет?» — оскалился танкист. «Я пойду к своим покурить, а тебя оставлю здесь. И через 9 минут и ты, и машина рассыпетесь на атомы. Впрочем, если ты веришь в загробную жизнь, возможно, иные варианты. Но все они, на мой взгляд, довольно паршивые». «Ты мент. Ты этого не сделаешь. Просто испугаешься ответственности». «Ну, во-первых, я не просто мент, а мент отмороженный. А во-вторых, какая тут может быть ответственность? Взяли мы тебя случайно. Официально пока не оформляли. С гаишником всяко договоримся, а других свидетелей нет. Опознают тебя по генетическому материалу, да и спишут дело по-тихому в архив. Велика беда, еще одной мразью на земле меньше стало. Итак, твой выбор...» «Спрашивай», — проскрежетал зубами танкист. Итальян немедленно включил диктофон. 15:24. «А как ты без документов умудрился сдернуть из Франции?» «Ксиву Липовую выправил». «Каким макаром?» Перельман подсуетился. «Это адвокат местный, у него в Париже своя контора, называется...» «Я знаю, кто такой Перельман. Он тебе что, за одни только красивые глаза взялся помочь?» «Ну, просто мы там с одним негром накосорезили немного. В общем, в интересах Перельмана было, чтобы я убрался куда подальше». «Понятно. Дальше?» «Его люди перевезли меня в закрытом фургоне в Германию. Оттуда по паспорту французского подданного самолетом улетел в Киев, а уже из Хохляндии к себе в Тольятти». «У родителей остановился?» «Охренел, я же в розыске». «Так, знакомые ребята приютили». «Что за ребята?» «Из Рузляевских». «Одна из крупных ОПГ в Тольятти». «Ясно, потом?» «Позвонил в Питер, Швербергу, попросил денег. Я же вообще без копья вернулся». «А он мне, мол, заказ не исполнен, гуляй лесом». «Логично. Короче, та еще тварь. Но через пару дней сам перезвонил, дескать, есть возможность одним махом убрать обоих. Оплата, соответственно, тоже двойная. Я согласился, жрать-то ведь надо что-то». «А какой резон Швербергу их теперь ликвидировать? С парижским наследством все равно обломилось». «А я откуда знаю? Но, походу, чувствую, зуб у него нехилый на эту парочку имеется, особенно на мужика, который Габазов». «Когда объявился в Питере?» «Сегодня утренним рейсом. В Пулково меня встретил человек Шверберга. Имя?» «Но он не представлялся. Отвез меня на улицу Типанова. Там копейка эта стояла, а коробка с бомбой была уже внутри. Мне велели ехать на Невский к армянской церкви и ждать поблизости до тех пор, пока не подъедет свадебный кортеж. Ну а дальше по обстановке. Я поначалу хотел просто коробку где-нибудь в церкви зашхерить, но потом подумал, не стоит, грех это. Я сейчас расплачусь от умиления. А когда все понесли подарки в лимузин складывать, тут я и, короче, выставил таймер на 1,5 часа вперед, так, чтобы с запасом. Здесь танкист бросил взгляд на свой лонжин и вскинулся. Все, начальник, снимаем браслеты, 2 минуты осталось. Извини, брателло, не могу, равнодушно сказал Толян, выключая и убирая диктофон в карман. Что? Рука не поднимается. Сам себе не прощу, если такую сволочь, как ты, оставлю по этой земле ползать, небо коптить. Сними браслеты, сука! Оскорбление пропускай мимо ушей. Брань на вороту не виснет. Ну, а тебе добро пожаловать в ад. С этими словами оперативник вышел из машины и громко хлопнул дверцей. 15:31. Докурив сигарету, Толян вернулся к машине, заглянул в салон со словами «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». И в следующую секунду искренне пожалел о сказанном, поскольку шутка получилась слишком жестокой и в данной ситуации абсолютно неуместной. Танкист смотрел на опера совершенно безумным взглядом, по щекам градом текли слезы, но при этом он истерично хохотал, кривя рот в жуткой улыбке. Кисти рук танкиста были вывернуты чуть ли не на 180 градусов, а на джинсах расплылось грязное пятно, распространяющее по салону далеко не озоновый запах. «Извини, брателло», — чуть смущенно сказал Толян. «Ну, просто хотелось, чтобы ты хоть на минуту примерил на себя то, что ты готовил для других». «Сука!» — заикаясь и захлебываясь слюной, заголосил танкист. «Ты отключил механизм, да?» «Нет, я это сделаю только сейчас». Толян открыл коробку. В этот момент танкист рефлекторно дернулся и щелкнул тумблером. Продолжавшие свой бег зеленые циферки мгновенно затухли. «Но почему? Почему же тогда она не сработала?» «Твои часы», — опер кивком головы указал на лонжин. «Сегодня утром по прилете ты просто забыл их перевести. Разница между Питером и Тольятти составляет плюс 1 час. Сейчас у нас не 16:30, а 15:30. Врубаешься, нет?» На мгновение в воздухе повисла тягучая пауза, после которой танкист затрясся в новом припадке истерического хохота, деликатно пережидая, который опер успел выкурить еще одну сигарету, да и салон в копейке не худо было проветрить, а то, знаете ли, попахивает. 15:36. «А теперь, Дима, слушай меня очень внимательно. Сейчас я уже не блефую, а предлагаю вполне реальную взаимовыгодную сделку. У меня есть к тебе маленькая, ровным счетом ничего не стоящая просьба. Да что там, даже не просьба, а так, просьбишка. Если пойдешь мне навстречу, я не стану оформлять протокол задержания на нашу контору, а просто сдам тебя на руки ФСБшникам. Причем преподнесу как явку на стадии добровольного отказа от доведения теракта до конца. К ним же уйдут твои показания на Шверберга. У этих парней он стопудово пойдет как заказчик и получит много больше, чем ты. До суда будете комфортно жить в одиночках в изоляторе на Захарьевской. Не доводилось бывать? Нет? 3 звезды и не меньше. Так вот, это вариант номер раз. Но если мы с тобой не договариваемся, то в действие мгновенно вступает вариант номер 2. А именно, мы закроем тебя прямиком в кресты, а вскоре до местных сидельцев дойдет информация о том, что крутой пацан Дима Богомол, он же танкист, мало того, что сдал своего подельника, так еще и обосрался от страха перед ментами. Представляешь, сколь страшная смена имиджа ожидает тебя в этом случае?» «Что тебе нужно?» — полушепотом обреченно спросил танкист. И когда Толян вкратце разъяснил, что именно ему предлагается сделать, он устало запрокинул голову назад, зажмурился и с усилием выдавил: «Я согласен. Банкуй, мент, твоя взяла. Только браслеты все-таки расстегни, больно. Куда я теперь денусь в таком-то виде?» 16:08. Церемония венчания супружеской четы Габузовых продолжалась 3-й час. Даже самые истовые верующие уже слушали священников полуха, поскольку ноги от столь длительного стояния давно начали подкашиваться, а духота внутри святого помещения становилась просто невыносимой. При этом любые попытки открыть двери храма, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу, решительно пресекались бдительным Шареном и пришедшим ему на помощь Матосом, которого адвокат посвятил во все обстоятельства проблемы. Для преодоления неминуемого языкового барьера мсье Шарену требовался надежный соратник, коего он без труда нашел в лице отца невесты. Но вот, наконец, тяжелая храмовая дверь легонько скрипнула, и в образовавшемся проеме нарисовалась фигура русского полицейского. Адвокат посмотрел на него с плохо скрываемой тревогой, но в ответ лицо полицейского расплылось в довольной улыбке, а два пальца правой руки вскинулись в победной виктории. Шарен и Матос облегченно выдохнули и синхронным жестом смахнули пот со лба. «Матос Иванович, мне бы Серегу с Самсут Матосовной на минутку сюда высвистать, а?» — шепотом просил Толян. «Как вы себе это представляете?» — также шепотом спросил Матос. «Это же церемония, обряд, в конце концов, таинство. Очень нужно. Ровно одна минута, не больше. Тем более, что батюшка в курсе, он поймет». «Ну, хорошо, я попробую», — пожал плечами Матос и нырнул внутрь, растворившись в толпе гостей и прихожан. Через какое-то время, щурясь от дневного солнца, из храма вышли крайне удивленные уже супруги Габузовы. Толян шустро прикрыл за ними дверь и громко скомандовал: «Андрюха, запускай берлагу!» Цитата из романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. После этих странных слов из припаркованной во дворике копейки вылез танкист и медленно направился в их сторону. Увидев его, Самсут страшно испугалась и инстинктивно вцепилась в локоть мужа. Между тем опасаться было решительно нечего, поскольку руки танкиста были сцеплены наручниками, а в горсти сведенных таким образом ладоней он неуклюже тащил роскошный букет. «Это вам, поздравляю», — хрипло произнес танкист и протянул цветы, ошеломленный Самсут. Освободившись от букета, он не без труда, извернувшись, выудил из кармана наручные часы и отдал их Сергею. «А это вам, поздравляю». «Ну и, наконец, апофеоз», — напомнил Толян. Танкист скривился, опустил глаза в землю и тихо продекламировал: «Вас с венчанием поздравляю и желаю вам зачать на радость нам новых питерских армян». «Прелестно», — смахнул фальшивую слезинку опер, «а теперь брысь обратно в машину, сейчас поедем». Танкист с видимым облегчением ретировался, а Толян приобнял молодых и расцеловался с каждым поочередно, с Габузовым по-мужски сдержанно, с Самсут по-мужски с удовольствием. «Други мои, у меня не было для вас достойного свадебного подарка, поэтому срочно пришлось организовать такой вот перформанс. Как говорится, чем богаты?» «Толян, ты...» Сергей запнулся, потому что обычные слова благодарности не выразили бы и тысячной доли того, что сейчас чувствовал и испытывал Габузов по отношению к своему другу, к своему единственному настоящему другу. Зато нужные и правильные слова быстро отыскались у Самсут. «Спасибо вам. Вы сделали для нас самый лучший подарок. Вы прогнали из наших душ страх. А ведь, как говорят армяне, где страх, там и стыд. Я очень-очень рада, что у моего мужа есть такой друг». Толян аж зарделся от смущения. «Я тоже безумно рад, что у моего друга появилась такая красивая и такая разумная жена. Прошу прощения, но сейчас я вынужден покинуть... буквально на пару часов. Надеюсь, что к моему возвращению еще не весь коньяк будет выпит. Боюсь, что того количества спиртного, которое доставили нам наши греческие гости, не осилить и за целую неделю», — улыбнулась Самсут. «Дочь, Сергей, надо идти», — показалась в дверях голова Матоса. «Иначе, боюсь, у гостей начнутся повальные обмороки». «Мы уже идем, папа». Самсут помахала рукой оперативнику, и они с Сергеем вернулись в церковь. Но перед этим... в ближайшую урну отправился букет, а вслед за ним и навороченный швейцарский лонжин. Город пах, окончательно вступивший в свои права осенью, и ветерок с Невы гнал желтые и красные листья. Все вокруг, сам воздух, казалось, был пропитанным сбывшимися мечтами и человеческой добротой. Они вышли на залитый солнцем Невский, к спешащему и летящему им навстречу городу, словно бы в новую набегающую жизнь. И сразу оказались в кольце разнообразных, радостных, сияющих лиц. Вот ясные открытые глаза Авсаны и ее матери. Одни впервые, а другие лишь долгие годы спустя, увидевшие Петербург. И, кажется, в них, в этих глазах, отражается и весь город, и все счастье Самсут. А вон маленький волчок-горбунок Дорицан, на котором висят три парижские хохотушки. Вот компания греков, ужасно важных и усатых. А неподалеку изысканный Шарен в сногсшибательном костюме. Вот щедро одаренная Шипром соседка Ирина Васильевна. Вот печальная и вечная, как памятник армянской скорби и мудрости, Сато, смущающиеся стевещанки и шкандыпчанки, Гала, Матос, Ванька, родители Сергея, дядька в прокурорской форме, незнакомый лощеный господин адвокатской наружности, еще какие-то неизвестные Самсут люди, но все они улыбаются и все они счастливы.